Его мать, выросшая на Миссисипи в спокойной, счастливой семье, поглощенная сейчас в Мэдклфе хлопотами по дому и саду, заботами о милых верных друзьях, что могла она понять в изначальной злобности таких натур, как Мириам? Или, например, в той скудной, неверной жизни, какую он вел добровольно в Нью-Йорке ради той или иной простой идеи, блеснувшей внезапно среди повседневной рутины? «Так какое отношение имеет Мириам к Палм-Бич?» — спросила, наконец, мать. «Мириам хочет поехать туда со мной, во временную опеку. А я этого не вынесу». Гай стиснул пальцы. Перед ним внезапно возникло видение. Мириам в Палм-Бич. Мириам встречается с Кларенсом Брилхартом, управляющим клуба «Пальмира». Но дело не в том, и Гай знал это, что он представляет себе, как Брилхард будет шокирован, несмотря на свою неизменную спокойную вежливость. Просто Гай не мог пересилить своего собственного отвращения. Он просто не мог вынести, чтобы Мириам находилась рядом с ним, пока он работает над таким проектом. «Я не вынесу этого», — повторил он. «О!» только и выговорила мать, но молчание ее уже было осознанным. «Что бы она ни сказала, — подумал Гай, — ей бы пришлось непременно напомнить ему, как она всегда была против этого брака». «Нет, ты не вынесешь этого, — промолвила она наконец, — во всяком случае столь долгий срок». «Да, не вынесу». Он встал, обхватил ладонями ее мягкое лицо. «Мама, мне все равно», — сказал он, целуя ее в лоб. «Мне просто наплевать». «Не верится что-то. Почему это вдруг?» Он отошел в другой конец комнаты и уселся за пианино. «Потому что я еду в Мехико, к Энн». «Да что ты, правда?» — просияла она, и радость первого утра с вернувшимся сыном победила окончательно. «Ах ты, бродяга! Хочешь со мной в Мехико?» Он улыбнулся через плечо и доиграл сарабанду, разученную еще в детстве. «В Мехико!» — притворно ужаснулась мать. «Мустанг до Мехико не доскачет. Может быть, на обратном пути заедешь ко мне вместе с Энн? Может быть». Она подошла и робко положила ему руки на плечи. «Иногда, Гай, мне кажется, что ты снова счастлив. В самые лучшие твои минуты». «Что случилось? Напиши немедленно. А лучше позвони, я оплачу. Мы задержимся в Ритце еще на 2 недели. Мне так тебя не хватало в дороге, просто позор, что мы не могли лететь вместе, но я понимаю. Каждую минуту желаю тебе добра, дорогой мой. Скоро все это кончится, и мы заживем. Что бы ни случилось, расскажи мне. Будем бороться вместе. Мне часто кажется, что ты один не умеешь. Я имею в виду бороться. Ты сейчас так близко, просто нелепо, что ты не можешь приехать на пару дней. Надеюсь, у тебя будет настроение. Надеюсь, сыщется и время. Мне бы так хотелось видеть тебя здесь, и ты знаешь, что родителям хочется тоже. Дорогой, мне очень понравились рисунки. Я страшно горжусь тобой и могу даже выдержать мысль, что ты уедешь от меня на столько месяцев, чтобы все это построить. Папа восхищен тоже. Мы все время только о тебе и говорим. Будь счастлив, родной. С любовью, Энн». Гай набросал телеграмму Кларенсу Брилхарту, управляющему клуба «Пальмира». «Обстоятельства не позволяют принять заказ. Искренне сожалею. Глубоко благодарен вам за помощь и поддержку. Подробности письмом». Он вдруг стал прикидывать, какой проект они возьмут взамен. Подражание Фрэнку Ллойду Райту, Уильяма Харкнеса и компании? Или еще хуже, подумал он, пока диктовал телеграмму по телефону. Правление может попросить Харкнеса заимствовать что-нибудь из его, Гая, идей. И Харкнес, разумеется, не преминет. Он телеграфировал Энн, что прилетит в понедельник и пробудет несколько дней. и поскольку существовало Н, он даже не удосужился поразмыслить, через сколько месяцев, а может и лет, подвернется другая такая работа, как Пальмира. Тем вечером Чарльз Энтони Бруно валялся на кровати у себя в номере в Эль-Пасо и пытался пристроить золотую авторучку поперек своего довольно тонкого, вогнутого носика. Он был слишком возбужден, чтобы лечь спать, но не чувствовал в себе достаточно бодрости, чтобы спуститься в какой-нибудь бар по соседству и поглазеть на то, что творится вокруг. Весь день он глазел на то, что творится вокруг, и пришел к выводу, что в Эль-Пасо ничего особенного не творится. Большой каньон его тоже не особенно потряс. Зато все больше занимала мысль, возникшая позапрошлой ночью в поезде. Жалко, что Гай тогда утром не разбудил его. Не тот парень Гай, само собой, чтобы в таком деле на него рассчитывать, но Гай просто ему понравился, чисто по-человечески. С Гаем стоит знаться. Кроме того, Гай забыл свою книгу, и следует ее вернуть. Взык, взык, взык, зудел вентилятор на потолке. Из четырех его лопастей одной не хватало. Если бы все четыре были на месте, подумал Бруно, тут было бы чуть попрохладнее. В сортире один кран подтекал. У бра, висевшего над кроватью, вылетел зажим, так что оно болталось наперекосяк, а дверцу стенного шкафа усеивали отпечатки пальцев. И еще утверждают, что это лучшая в городе гостиница. Почему в любом гостиничном номере вечно что-нибудь да не так? Если случится ему отыскать такой номер в гостинице, где не к чему будет придраться, он купит его, будь то хоть в Южной Африке. Бруно присел на краешек кровати и потянулся за телефоном. «Гони, междугородный!» Бруно устремил невидящий взгляд на грязно-красноватый след, впечатанный его башмаком в белое стеганое покрывало. «Грейт Нек, 166G». «Ну да, Грейт Нек». Он подождал. «Лонг Айленд». «В Нью-Йорке, дубина! Слышал такой?» Не прошло и минуты, как он говорил с матерью. «Ну да, я. Так ты в воскресенье выезжаешь?» «Тебе легче». «Да, ездил, на мулле ездил. Вымотался до чертиков». «Ну да, каньон видел». «Ничего, но цвета какие-то пошлые». «Ну, а у тебя как?» Он захохотал, сбросил башмаки и завалился на кровать вместе с телефоном, не переставая смеяться. Она рассказывала, как пришла домой и обнаружила капитана в обществе двух ее приятелей, мужчин, с которыми познакомилась накануне вечером. Те заскочили повидаться, подумали, что капитан ее отец, и наговорили кучу ужасных вещей. Приподнявшись на постели, Гай разглядывал письмо, подписанное карандашом. «Представляешь, мне осталось один только раз разбудить тебя перед тем, как ты опять уедешь надолго», — сказала мать. Гай просмотрел всю стопку и выбрал письмо из Палм-Бич. «Может, мама и ненадолго. Когда у тебя завтра самолет?» «В 1:30». Она наклонилась и без особой нужды принялась подтыкать одеяло в ногах кровати. «У тебя, наверное, не будет времени заскочить к Этель?» «Да что ты, мама, время найдется». Этель Питерсон дружила с матерью с незапамятных времен. Она давала Гаю первые уроки музыки. Письмо из Палм-Бич было от мистера Брилхарта. Гаю поручали строительство. Брилхард даже убедил правление насчет вентиляционных башенок. «Сегодня я сварила хороший крепкий кофе», — возгласила мать с порога. «Хочешь завтрак в постель?» Гай улыбнулся в ответ. «Еще бы». Он внимательно перечел письмо мистера Брилхарда, положил его обратно в конверт и медленно разорвал на клочки. Потом распечатал другое письмо. Листок, покрытый карандашными каракулями. Подпись с пышной завитушкой заставила его улыбнуться опять. «Чарльз Бруно». «Дорогой Гай, пишет тебе твой приятель по поезду, помнишь? Тогда вечером ты оставил книгу в моем купе, а в ней техасский адрес, который, надеюсь, не изменился. Книгу высылаю. Кое-что из нее прочел. Никогда не думал, что у Платона так много разговаривают. Было приятно отобедать с тобой тем вечером. Надеюсь, мы и впредь будем друзьями. Было бы чудно встретиться в Санта-Фе. Если ты вдруг надумал, пиши. Отель Ла Фонда, Санта-Фе. Мы там будем еще, по крайней мере, недели две. У меня никак из головы не выходит наша мысль о двойном убийстве. Уверен, это можно осуществить. Не могу передать словами, как я верю в эту идею. Знаю, однако, что тебе это не интересно. Зато мне интересно, что у тебя с женой. Пожалуйста, ответь поскорее. В Эль-Пасо я потерял портмоне. Его у меня сперли в баре прямо у меня под носом. А больше ничего примечательного не случилось. Извини, но Эль-Пасо мне не нравится. Надеюсь на скорую весточку. Твой друг Чарльз Бруно. Постскриптум. Жаль, что я проспал и не проводил тебя тогда утром. Чарльз Бруно. Письмо Гаю даже понравилось. Приятно было сознавать, насколько Бруно откровенен. «Овсяные хлопья!» — Гай счастливо улыбнулся матери. «На севере никогда не подают овсяные хлопья к яичнице». Он надел любимый старый халат, слишком теплый для такой погоды, и снова устроился на кровати с Metcalf Star и с подносом на шатких ногах, где стоял его завтрак. Потом принял душ и оделся, будто его ожидали дела. Однако никаких дел не было. Картрайтов он навестил накануне. Можно было встретиться с Питером Риксом, другом детства, но Питер теперь работал в Новом Орлеане. «Что-то поделывает Мириам», — поинтересовался Гай про себя. «Наверное, красит ногти на заднем крыльце или играет в шашки с какой-нибудь соседской девчонкой, которая обожает ее и хочет быть такой, как она». Мириам никогда не впадала в уныние, если задуманный план не удавался. Гай закурил сигарету. Снизу раздавалось тонкое непрерывное треньканье. Мать или кухарка Урсулина чистили серебро и бросали ложки, вилки и ножи по одному в общую кучу. Почему он прямо сегодня не улетел в Мехико? Ведь знал же, что последующие 24 часа заведомо праздные будут протекать скверно. Вечером снова явится дядя, а, возможно, и кто-нибудь из друзей матери. Все хотят встретиться с ним. С тех пор, как Гай в последний раз был дома, Metcalf Star опубликовала столбец, посвященный ему и его трудам, поведав об успехах в учебе, о римской премии, которой он не смог воспользоваться из-за войны, о магазине, который он спроектировал в Питтсбурге, и о маленьком изоляторе, пристроенном к больнице в Чикаго. В газете все это смотрелось впечатляюще. Помнится, он даже почувствовал себя важной персоной в тот унылый нью-йоркский день, когда получил вырезку в письме от матери. Он внезапно ощутил потребность ответить Бруно и сел за письменный стол, но, взяв перо в руки, понял, что писать решительно нечего. Он представлял себе, как Бруно в ржаво-коричневом костюме с фотоаппаратом через плечо карабкается в Санта-Фе на какую-нибудь гору, скалит на что-нибудь свои скверные зубы, неверными руками вытаскивает камеру и нажимает на кнопку. Бруно с многими сотнями шальных долларов в кармане сидит в баре и ждет свою мамочку. Что может он написать Бруно? Гай закрыл авторучку и положил ее обратно на стол. «Мама!» — позвал он, подождал и сбежал вниз. «Как насчет того, чтобы сходить в кино до обеда?» Мать возразила, что уже дважды на этой неделе была в кино. «Ты же сам говорил, что кино не любишь?» — проворчала она. «Мама, сегодня мне вправду хочется!» — сказал он настойчиво и рассмеялся. Вечером около 11 зазвонил телефон.